Глава 12. Неприятности делятся на крупные, то есть наши собственные, и мелкие, то есть чужие. Юзеф Булатович. Нет, ну заявить, что леди захотела поправить что-то в наряде, но в дамскую комнату не пошла, потому что стеснялась, а забрела в кабинет, где на нее напала синяя мышь. А лорд, видите ли, примчался на помощь и канделябром отпугивал грызуна. А размахивая штанами, надо думать, комаров стращал. Мерзьен надул щеки и, выражая мнение по поводу сказанного, сделал громкое «пфф». Я закивала, изъявляя согласие с точки зрения секретаря. Во-первых, история и впрямь выглядела абсурдной, даже если бы я своими глазами не видела целующуюся парочку в коридоре. А во-вторых, Мерзьен впервые за все время заговорил со мной по-человечески, почти как с равным. Непонятным в этой ахинеи осталось одно. Почему мышь-то синяя? В чернильнице, что ли, искупалась? Или леди Намедни прочла в дамском журнале, что одна невероятная мелкая подробность придаст достоверности всему рассказу? Не знаю, неважно. А существенно другое, что секретарь получил задание извести в кабаньем логове грызунов, будь они там действительно есть. Я искренне надеялась, что смогу поучаствовать в мероприятии. Ожидания оправдались лишь отчасти. В кабинет меня пустили, вручили веник и масляный фонарь, который должен был помочь разглядеть, не прогрызены ли плинтуса под шкафом и стеллажами, после чего я полчаса кверху задом ползала по полу, заглядывая во все углы и тыкая орудием труда во все щели. Мерзьен удобно устроился в кресле и только командовал. «Посмотри тут! И еще вон там! Теперь чего копаешься?» А когда я закончила круиз на четвереньках по периметру герцогских владений, взял и меня выгнал. Обиде не было предела. «Ничего, я найду повод заскочить, посмотреть, чем он без меня там занимается». Не вышло. Попытка сунуться с письмами в руках была пресечена в зародыше. На мой стук из-за двери раздалось недовольное «Тьерри, пошел вон! Я занят! Письма подождут!» «Ясно. В следующий раз не стану стучаться. Просто загляну». Но все же кое-что рассмотреть я успела. Глухие нижние секции стеллажей не запирались. У стола наличествовали две массивные тумбы. В левой ящике – каждый с замочной скважиной, а правая закрывалась одной общей дверцей. Имелся еще большой средний ящик, тоже с замком. Кроме стола, перспективным показался шкаф с застекленными створками, затянутыми изнутри белыми шелковыми складчатыми шторками. Однако выходило, что без ключей от мастодонта красного дерева в кабинете особо делать нечего. Думалось, что вряд ли важные бумаги на опекунство хранятся в шкафу. Эх, надо было мне учиться не веером махать, а отмычками орудовать. Тогда б была уже свободна. Кстати, может ли быть так, что если Мерзьен меня выгнал, то у него ключи от стола есть? Не уверена. Происшествие с синей мышью привело к еще одному неожиданному результату, о котором я случайно узнала, подслушав на следующий день обрывок беседы герцога с секретарем в коридоре. «Ваша светлость, теперь эта стерва утверждает, что видела вовсе не мышь, а неведомую тварь лазоревого цвета, которая к тому же светилась в полумраке. Обижала со своим рассказом уже пол кентара». «Решила перебить пикантную новость об интрижке с Эл-Фурмьером еще более пикантным рассказом о призраках?» Равнодушный голос герцога звучал холодно и брезгливо. «Но это нехорошо», — запаниковал Мерзьен. «Уже поползли слухи о некромантии». «Так найдите способ заткнуть этой дуре рот!» Услышанного хватило, чтобы почувствовать неодолимый порыв немедленно шмыгнуть на свое место за конторкой у окна и уткнуться в очередное письмо. попасться на том, что приобщилась к лишнему, и стать еще одним светящимся в темноте духом не хотелось абсолютно. Интересно, как дела у леди Сейсиль? Последние несколько дней мы с ней не виделись. Алэр Сейсиль Элсуани. Наверное, собак так же радует ошейник, как меня эта бархотка на шее. Уважаю леди за моральную и физическую стойкость. Носить не дающий вздохнуть корсет, каблуки, тугие воротники и при этом быть в состоянии постоянно улыбаться. Такое дано не каждому. Я продолжаю водить герцога за нос. Впрочем, кажется, тому нравится процесс охоты за трудной дичью. Легендой для моего присутствия в Кентаре служило якобы полученное от двоюродного дяди небольшое наследство. Будто бы я колебался и раздумывал, куда бы вложить деньги. Ничего, главное не спешить. Если этот мерзавец до сих пор не сбыл с рук мое поместье, есть надежда, что и дальше торопиться он не станет. А чего волноваться? Что может ему предъявить и противопоставить неопытный мальчишка, у которого нет сильного покровителя за спиной? Вчера я присутствовал на балу и был представлен Бамонду Кентара как леди Сейсиль Эл Винсерт. Имя, кстати, было настоящим. Винсертом называлось крошечное поместье, доставшееся мне от матери. Самым трудным и утомительным оказалось отбиваться от пожилых мегер, заправляющих всем в местном обществе. Копируя других дебютанток, я старался быть максимально терпеливым, доброжелательным и скромным. Прикусывал язык, если вместо «живу в съемном доме вместе со слугами, да имею свой выезд», настойчиво просилась: «А вам-то что за дело?» Держал сшитый серебром веер, раскрытым менее чем на четверть, что означало скромность и неуверенность, и, опустив глаза, приседал в бесконечных книксинах. Если ад есть, то я в него попал. Главное, все эти знакомства мне же даром не сдались. Я ведь не собираюсь продолжать дольше нужного подметать подолом паркет в надежде сделать карьеру светской львицы. Кстати, до чего же дорогие эти юбки? Если б не то, что отец оставил дела в идеальном порядке, непутевый сын уже бы разорился. Но и так я старался экономить и не тратить сверх необходимого. И решил, что если обобравшая меня сволочь решит делать подарки, буду их брать. Без зазрения совести. Правда, пока ни на что дельное или дорогое этот жмот не расщедрился. Танцы меня доконали. Не то, чтобы я был неловок и путался в ногах, но нестерпимо хотелось начать вести, а еще дать в глаз тому, кто щупал меня за талию или пожимал со значением, заглядывая в глаза, руку. Вечер скрасил разразившийся скандал, когда одна парочка, желая уединиться, не нашла другого места, кроме святая святых герцога, от чего-то незапертого кабинета. Леди в самый интересный момент узрела там мышку и подняла визг на весь дом. Кстати, в толпе сбежавшихся любопытных я заметил Тьерри с совершенно непроницаемой физиономией. Только блестящие глаза и выдавали интерес к происходящему. Надо завтра попросить коней покататься. Вдруг у него есть новости. Кстати, мерзавец продолжает настаивать на моем визите к нему в поместье Финваль, находящееся к западу от Кентара, в предгорьях Астрийского хребта. Мне обещаны красивейшие виды, чистейший горный воздух и река с водопадами. Попробовать рискнуть? Земляничной эссенцией я пока не пользовался, так что резерв для эффективной обороны есть. Зато в горах может подвернуться случай спихнуть гада со скалы повыше или хотя бы выкрасть у него ключ. Надо еще подумать. Мыслю, что можно поступить так: присмотреть что-нибудь подороже в ювелирных рядах, и когда вельможная сволочь опять заговорит о совместном отдыхе в уединенном поместье, где нам никто не будет мешать, завести речь о том, как расстроен, что не могу себе позволить милую безделушку, которая усладила бы герцогский взор. Вариантов два. Либо этот скопидом забудет о поездке, либо разорится на презент. А уж я постараюсь, чтобы сумма была посущественней. Если называет моя дорогая, пусть подтвердит слово делом.